Вот одно из них. Взгляните, что за диво! В мужское отделение пробрался длинногривый. Многие правила поведения в банях составляются и редактируются муниципальными советниками по делам общественных бань. Однажды эти советники подняли вопрос перед банной администрацией о дополнительной плате с длинноволосых мужчин. Японцы в шутку окрестили эти действия дискриминацией в банях. Поистине, баня в Японии — это серьезно. В обществе гейши. Слово «гейши» включает два иероглифа. «Гей» — умение, «ся» — человек. Таким образом, гейша — это талантливая женщина. Понятно, что не каждая японка может стать гейшей. Исследователи считают, что в японском языке слово «гейша» бытует со второй половины XVIII века, так что институт гейш в Японии – это явление сравнительно позднее, хотя еще в известных японских хрониках XI-XII веков упоминается о молодых прелестницах, чьи функции позднее и перешли к гейшам. Гейши всегда производили сильное впечатление на иностранцев. Вот что рассказывает о них соотечественник Востоков. Гейши – самые образованные женщины в Японии. Остроумные, превосходно знающие свою литературу. Веселые и находчивые. Они расточают перед вами все свое очарование. С классическим искусством гейша пропоет вам и продекламирует лучшие стихотворения и отрывки из лучших драматических произведений. И все время непринужденно веселая, остроумная и кокетливая, она не потеряет своего женского достоинства. Гейша вовсе не непременно продажная женщина. Это, во всяком случае, не входит в ее обязанности. Скорее всего, это артистка, которую приглашают за известную часовую плату для развлечения и удовольствия художественного. Когда какой-нибудь японец хочет задать друзьям пир, то он устраивает его в чайном домике. Жены и дочери его остаются дома, а к столу приглашаются гейши. Современные гейши, конечно, не всегда соответствуют образу, созданному Востоковым. Уровень их традиционного искусства неуклонно снижается. Тем не менее, институт гейш ценится в Японии и, очевидно, сохранится на долгие времена. Сейчас понятие гейша объединяет множество различного типа развлекательниц. Стать гейшей не так-то просто, поскольку это искусство требует больших знаний и многих умений. Обучение начинается с раннего возраста, иногда с 7 лет. Сейчас нередко профессию гейш начинают приобретать девушки из 16 лет. Основная масса гейш – дочери служащих из ресторанов и чайных домиков. Довольно часто занятия гейши передаются по наследству от матери к дочери. Ученица гейши учится пению, танцам, актерскому искусству, игре на различных инструментах, приобретает широкий культурный кругозор. Большое внимание уделяется обучению навыкам ведения беседы. Будущие гейши живут и овладевают своим мастерством в кварталах гейш. В Киото гейшу-ученицу называют майко, а в Токио – осяку. Ученицы носят кимоно, широкий пояс оби и высокую прическу, по которой их отличают от гейш-выпускниц. Гейшу нанимают для развлечения гостей. Пока подают кушанье, гейша шутит, играет, поет, танцует. Все это создает атмосферу непринужденности и поднимает настроение. Иностранцы, между тем, не могут ощутить в полной мере всех нюансов ситуации, так как не способны понять тонкости японского языка и скрытого смысла высказываний. Когда гейша выполнит предписанную ей программу, она считается свободной и может распоряжаться собой по своему усмотрению. Настоящая гейша обычно не входит в интимные отношения с теми, кого развлекает. Однако в Японии имеются разные категории гейш. Ритуал гейш исполняют и настоящие мастерицы своего дела, и как бы ремесленницы, стоящие на низшей ступеньке института гейш. Этих девушек, не обладающих талантом гейши, часто называют гейшами для постели. Именно они создают у иностранцев искаженное представление о японских гейшах.